В это время года у меня есть около 13 светлых часов ежедневно. Сколько солнечных батарей придется стащить с жилого модуля? Благодаря добросовестным американским налогоплательщикам, я счастливый обладатель более 100 квадратных метров самых дорогих солнечных панелей в галактике. Они обладают потрясающей эффективностью в 10,2%, что хорошо, поскольку Марс получает меньше солнечного света, чем Земля. Всего 500-700 ватт на метр квадратный по сравнению с 1400 на Земле. Короче говоря, мне нужно 28 квадратных метров солнечных батарей, то есть 14 панелей. Я могу разместить на крыше две пачки по 7 панелей. Они будут выступать за края, но пока батарея держится, меня это не слишком волнует. Ежедневно, совершив остановку, я буду раскрывать их и ждать целый день. Господи, скукотища. Ладно, для начала сойдет. Миссия на завтра. Перенести аккумулятор марсохода номер 1 в марсоход номер 2. Запись в журнале. Сол-64. Иногда все просто, а иногда не очень. Вытащить аккумулятор из марсохода номер 1 было просто. Я снял две скобы с ходовой части, и аккумулятор выпал. Кабели тоже отсоединились без проблем. Просто пара сложных разъемов. Установить его на марсоход номер 2 — совсем другая история. Там не нашлось места. Эта штуковина огромна. Я с трудом дотащил ее, и это при марсианской силе тяжести. Она просто слишком большая. На ходовой нет места для второго аккумулятора. На крыше тоже нет, туда отправятся солнечные панели. Нет места и в кабине, да он и не пролезет через шлюз. Но не тревожьтесь, я нашел решение. На случай совершенно иных аварийных ситуаций НАСА снабдило нас 6 квадратными метрами брезента, из которого изготовлен жилой модуль, и впечатляющей смолой. Такой же, как та, что спасла мне жизнь на 6-й Сол. Ремонтный набор, который я использовал для заделывания дыры в скафандре. В случае прорыва жилого модуля всем полагалось бежать к шлюзам. По инструкции следовало дать модулю лопнуть, а не погибнуть при попытке спасти его. Затем мы должны были надеть скафандры и оценить повреждения. Отыскать дыру и заделать ее при помощи брезента и смолы. Потом накачать атмосферу и готово. 6 квадратных метров запасного брезента имели удобный размер, 1 на 6. Я нарезал полоски шириной 10 сантиметров и соорудил из них подобие упряжи. Из полосок и смолы я сделал 2 10-метровые замкнутые петли. Затем положил на каждый конец по большому куску брезента. И получил сидельные сумы для марсохода. Прямо как в ковбойском сериале «Караван». Смола схватывается почти мгновенно, но держит лучше, если выждать час. Поэтому я выждал. Затем облачился в скафандр и направился к марсоходу. Я подтащил к боку марсохода аккумулятор и надел на него конец упряжи. Потом перекинул другой конец через крышу и с той стороны наполнил его камнями. Когда вес камней примерно сравнялся с весом аккумулятора, мне удалось перетянуть камни вниз, подняв при этом аккумулятор. Потрясающе! Я отсоединил аккумулятор марсохода номер 2 и подсоединил аккумулятор марсохода номер 1. Затем прошел через шлюз внутрь и проверил все системы. Тип-топ! Поездил немного на марсоходе, чтобы убедиться в надежности упряжи. Нашел несколько крупных камней и переехал для встряски. Упряжь держит. Круто! Некоторое время я потратил на размышления о том, как подключить выходы второго аккумулятора к основной сети. Пришел к выводу — хрен с ним. Мне не нужно непрерывное энергообеспечение. Когда первый аккумулятор сядет, я выйду, отсоединю его и подключу второй. А почему нет? 10-минутная ВКД раз в день. При подзарядке придется снова поменять их местами. Но что с того? Остаток дня я потратил на очистку солнечных панелей. Вскоре приступлю к их разборке. Запись в журнале. Сол-65. С солнечными батареями все оказалось намного проще, чем с аккумулятором. Они тонкие, легкие и просто лежат на земле. Плюс дополнительный бонус. Именно я их и устанавливал. «Ну ладно, не в одиночку. Мы работали вместе с Фогелем. Боже ты мой, как же нас к этому готовили. Почти неделя подготовки ушла только на солнечные батареи. А потом мы тренировались снова и снова, когда начальство думало, что у нас есть свободное время. Солнечные батареи имели огромную важность. Если бы мы сломали их или испортили, жилой модуль остался бы без энергоснабжения, и миссия бы завершилась. Наверное, вам интересно, чем занимались другие члены команды, пока мы устанавливали батареи. Они ставили жилой модуль. Не забывайте, что все части моего прекрасного королевства прибыли сюда в ящиках. Первый и второй сол ушли на сборку. Каждая солнечная батарея установлена на легкой решетке, которая держит ее под углом 14 градусов. Признаюсь, причина этого мне неведома. Что-то связанное с максимизированием солнечной энергии. Как бы то ни было, снять батареи оказалось несложно, а жилой модуль обойдется без них. Когда нужно поддерживать жизнь лишь одного человека вместо шести, снижение энергетической продуктивности на 14% вполне допустимо.